Г. Уолпорт. Личность. Проблемы науки или искусства. Примечание. Уолпорт Г. Personality. Problem of a science or art. In. В книге. Selected Papers. Нью-Йорк, 1959 год. Конец примечания. Имеется два принципиальных подхода к детальному изучению личности – литературный и психологический. Ни один из них не лучше другого. Каждый имеет определенные заслуги и горячих приверженцев. Слишком часто, однако, поклонники одного подхода презрительно относятся к поклонникам другого. Эта статья является попыткой их примирить и таким путем создать научно-гуманистическую систему изучения личности. Один из наиболее значимых успехов первой части 20-го столетия состоял в открытии того, что личность является доступным объектом для научного исследования. Это, на мой взгляд, как раз то событие, которое, кроме всех прочих, будет, вероятно, иметь наибольшие последствия для обучения этики и психического здоровья. Личность, как бы ее ни понимали, прежде всего реальная, существующая, конкретная часть психической жизни, существующая в формах строго единичных и индивидуальных. На протяжении веков феномен человеческой индивидуальности описывался и изучался гуманитарными науками. Наиболее эстетически настроенные философы и наиболее философски настроенные художники всегда делали это своей специфической областью интересов. Постепенно на сцену вышли психологи. Можно сказать, что они опоздали на 2000 лет. Со своих скудных оснащением современный психолог выглядит как самонадеянный самозванец. И таковым он и является, по мнению многих литераторов. Стефан Цвейг, например, говоря о Прусте, о Мелье, Флобере и других великих мастерах описания характеров, замечает: «Писатели, подобные им, это гиганты наблюдения и литературы. Только как в психологии проблема личности разрабатывается маленькими людьми, сущими мухами, которые находят себе защиту в рамках науки и вносят в нее свои мелкие банальности и незначительную ересь». Кавычки закрыты. Это правда, что по сравнению с гигантами литературы, психологи, занимающиеся изображением и объяснением личности, выглядят как бесплодные и порой немного глупые. Только педант может предпочесть необработанный набор фактов, которые психология предлагает для рассмотрения индивидуальной психической жизни. Великолепным и незабываемым портретом, которые создаются знаменитыми писателями, драматургами или биографами. Художники творят, психологи только собирают. В одном случае единство образов, внутренняя последовательность даже в тончайших деталях. В другом случае нагромождение плохо согласованных данных. Один критик ярко представил ситуацию. Стоит психологии, замечает он, коснуться человеческой личности, как она повторяет лишь то, что всегда говорилось литературой, но делает это гораздо менее искусно. Является ли это нецелостное суждение целиком правильным, мы вскоре увидим. В данный момент оно помогает, по крайней мере, обратить внимание на тот значительный факт, что литература и психология являются в некотором смысле конкурентами. Они являются двумя методами, имеющими дело с личностью. Метод литературы – это метод искусства, метод психологии – это метод науки. Наш вопрос в том, какой подход наиболее адекватен для изучения личности. Становление литературы происходило веками, она развивалась гениями высшего порядка. Психология молода, и она развивается пока лишь немногими, если они вообще есть, гениями описания и объяснения человеческой личности. Так как психология молода, ей следовало бы поучиться немного у литературы. Чтобы показать, что может быть ей здесь полезным, приведу конкретный пример. Я выбрал его из древних времен с тем, чтобы ясно показать зрелость и законченность литературной мудрости. 23 столетия назад Феофраст, ученик и преемник Аристотеля в Афинском лицее, написал много коротких характеристик своих афинских знакомых. Сохранилось 30 из его описаний. Описание, которое я выбираю, называется «трус». Заметьте его непривязанность ко времени. Сегодняшний трус в своей сущности тот же, что и трус античности. Отметьте также замечательную простоту и краткость портрета. Ни одного лишнего слова. Это похоже на сонет в прозе. Нельзя ни добавить, ни отнять ни одно предложение без того, чтобы он стал хуже. Трус. Трусость – это некая душевная слабость, выражающаяся в неспособности противостоять страху. А трус – вот какой человек. В море он принимает утесы за пиратские корабли, а едва начинают подниматься волны, спрашивает, нет ли среди плывущих непосвященного в мистерии. И, подымая затем голову кормчему, выспрашивает у того, держит ли он правильный курс в открытом море и что думает о погоде, а своему соседу говорит, что видел зловещий сон. Затем снимает свой хитон, отдает рабу и умоляет высадить его на берег. А на войне, когда отряд, в котором он находится, вступает в бой, он призывает земляков остановиться рядом с ним и прежде всего оглядеться. Трудно, говорит он, распознать и отличить своих от врагов. Слыша боевые крики и видя, как падают люди, он говорит стоящим возле воинам, что в спешке забыл захватить свой меч и бежит к палатке, затем посылает раба с показанием разузнать, где неприятель. В палатке он прячет меч под подушку и потом долго мешкает, как бы разыскивая его. Если увидит, что несут раненым одного из друзей, то, подбежав, одобряет, подхватывает и помогает нести. Затем начинает ухаживать за раненым, обмывает рану губкой и, сидя у изголовья, отгоняет мух от раны. Словом, делает все, чтобы не сражаться с врагами. А когда труба затрубит сигнал к бою, то, сидя в палатке, бормочет, чтобы тебя черти побрали. Не даешь человеку заснуть, только и знаешь трубить. И весь в крови от чужой раны, он выбегает навстречу воинам, возвращающимся с поля боя, распространяется о том, что он с опасностью для жизни спас одного из друзей. Потом приводит земляков и граждан своей Филы поглядеть на раненого и при этом каждому рассказывает, что сам своими руками принес его в палатку. Примечание «Феофраст. Характеры». Ленинград, 1974 год. Конец примечания. Есть одна черта в этом классическом описании, на которую я особенно хочу обратить внимание. Заметьте, что Феофраст избрал для своего описания две ситуации. В одной трус путешествует, в другой против воли участвует в сражении. В первой ситуации описывается 7 типичных эпизодов. Иллюзия труса, когда он все скалы принимает за пиратские корабли, его суеверный страх, как бы кто-нибудь из пассажиров не принес несчастье кораблю из-за неаккуратного исполнения религиозных обрядов, его стремление оказаться, по крайней мере, на середине пути этого опасного путешествия, его обращение к мнению специалистов относительно погоды, его страх по поводу собственных снов, его приготовление к беспрепятственному плаванию и, наконец, эмоциональный страх, проявляющийся в мольбе о том, чтобы его спустили на берег. Еще более тонкие 7 эпизодов предательства в течение битвы. Итак, всего описывается 14 ситуаций. Все они для труса равноценны. Какому бы воздействию он ни подвергался, возникает одно и то же доминирующее состояние духа. Его отдельные действия сами по себе отличны друг от друга, но все они схожи в том, что являются проявлением одного и того же главного свойства – трусости. Короче говоря, Феофраст более 2000 лет назад использовал метод, который психологами найден только сейчас – метод выявления с помощью соответствующих воздействий и соответствующих ответов главных черт характера. Вообще говоря, почти все литературные описания характеров, письменный ли это скетч, как в случае Феофраста, или фантастика, драма или биография, исходят из психологического допущения о том, что каждый характер имеет определенные черты, присущие именно ему, и что эти черты могут быть показаны через описание характерных эпизодов жизни. В литературе личность никогда не описывается так, как это бывает порой в психологии, а именно с помощью последовательных, не связанных между собой особенных действий. Личность – это не водная лыжа, мчащаяся в разных направлениях по поверхности водоема, с ее неожиданными отклонениями, не имеющими между собой внутренней связи. Хороший писатель никогда не допустит ошибки смешения личности человека с личностью водной лыжи. Психология часто делает это. Итак, первый урок, который психология должна получить у литературы, это кое-что о природе существенных устойчивых свойств, из которых состоит личность. Это проблема черт личности. Вообще говоря, я придерживаюсь мнения, что эта проблема трактовалась более последовательно в литературе, чем в психологии. Если говорить конкретнее, мне кажется, что концепция соответствующего воздействия и соответствующего ответа, столь ясно представленная в античных скетчах Феофраста, может послужить прекрасным руководством для научного исследования личности, где закономерности могут быть определены с большей точностью и большей надежностью, чем это делается в литературе. Используя возможности лаборатории и контролируемого внешнего наблюдения, психология может гораздо точнее, чем литература, установить для каждого индивидуума четкий набор различных жизненных ситуаций, которые для него эквивалентны, а также четкий набор ответов, имеющих одинаковое значение. Следующий важный урок из литературы касается внутреннего содержания ее произведений. Никто никогда не требовал от авторов доказательства того, что характеры Гамлета, Дон Кихота, Анны Карениной истинны и достоверны. Великие описания характеров в силу своего величия доказывают свою истинность. Они умеют внушать доверие, они даже необходимы. Каждое действие каким-то тончайшим путем кажется и отражением, и завершением одного хорошо вылепленного характера. Эта внутренняя логика поведения определяется теперь как самоконфронтация. Один элемент поведения поддерживает другой, так что целое может быть понято как последовательно связанное единство. Самоконфронтация – это только метод придания законной силы, применяемый в работах писателей, исключая, возможно, работы биографов, у которых действительно имеются определенные нужды во внешней надежности утверждения. Но метод самоконфронтации едва начинает применяться в психологии. Однажды, комментируя описание характера, сделанное Текереем, Г. Честертон заметил: «Она выпивала, но Текерей не знал об этом». Кавычки закрыты. Колкость Честертона связана с требованием, чтобы все хорошие характеры обладали внутренней последовательностью. Если дается один набор фактов о личности, то должны последовать другие соответствующие факты. Описывающий должен точно знать, какие наиболее глубокие мотивационные черты имели место в данном случае. Для этой наиболее центральной и, следовательно, наиболее объединяющей сердцевины любой личности Вертгаймер предложил понятие основы или корня, из которого произрастают все стебли. Он проиллюстрировал это понятие случаем со школьницей, которая была рьяной ученицей и в то же время увлекалась косметикой. С первого взгляда здесь определенно не видно никакой систематической связи. Кажется, что сталкиваются две противоречивые линии поведения. Но кажущееся противоречие разрешается в данном случае путем выявления скрытого основного корня. Оказалось, что школьница глубоко восхищалась, психоаналитик может сказать, была фиксирована на одной учительницей, которая в добавлении к тому, что была учительницей, обладала еще яркой внешностью. Школьница просто хотела быть похожей на нее. Конечно, не всегда проблема так проста. Не все личности имеют базисную целостность. Конфликт, способность к изменению, даже распад личности – обычные явления. Во многих произведениях художественной литературы мы видим преувеличение достоинства, согласованности личности, скорее карикатуры, чем характерные образы. Сверхупрощение встречается в драме, фантастике и биографических описаниях. Конфронтация кажется приходящими слишком легко. Описание характеров Диккенсом – хороший пример сверхупрощения. У них никогда не бывает внутренних конфликтов. Они всегда остаются тем, что они есть. Они обычно противостоят враждебным силам среды, но сами по себе совершенно постоянны и цельны. Но если литература часто ошибается из-за своего особого преувеличения единства личности, то психология из-за отсутствия интереса и ограниченности методик в общем терпит неудачу в раскрытии или исследовании той целостности и последовательности характеров, которые в действительности существуют. Величайший недостаток психолога в настоящее время – это его неспособность доказать истинность того, что он знает. Не хуже художника литературы, он знает, что личность – сложная, хорошо скомпонованная и более или менее устойчивая психическая структура, но он не может это доказать. Он не использует, в отличие от писателей, очевидный метод самоконфронтации фактов. Вместо того, чтобы стремиться превзойти писателей в этом деле, он обычно находит безопасное убежище в чащобах статистической корреляции. Один психолог, намереваясь исследовать мужественность своих испытуемых, скоррелировал для своей популяции ширину бедер и плеч со спортивными интересами. Другой, отыскивая основу интеллекта, тщательно сопоставляя уровень интеллекта в детстве с окостенением запястных костей. Третий сопоставлял вес тела с хорошим нравом или склонностью к руководству. Исследования, подобные этим, хотя относятся к психологии личности, тем не менее целиком переходят на подличностный уровень. Увлечение микроскопом и математикой ведет исследователя к избеганию сложности стандартным формам поведения и мышления. Даже если вся сложность состоит в признании того, что личность вообще существует. Будучи запуганы инструментами естественных наук, многие психологи отвергают более тонкий регистрирующий инструмент, специально предназначенный для сопоставления и правильной группировки фактов, свой собственный разум. Итак, психология нуждается в методиках самоконфронтации, методиках, посредством которых может быть определено внутреннее единство личности. Следующий важный урок для психологов, который они должны извлечь из литературы, как сохранить непрерывный интерес к данной индивидуальности на длительный период времени. Один известный английский антрополог сказал, что хотя он пишет о дикарях, он никогда их не видел. Он идет в атаку и добавляет: «И я уповаю на Бога, что никогда их не увижу». Огромное количество психологов в качестве профессионалов никогда в действительности не видели индивидуума, и многие из них, я должен с сожалением признать, надеются, что никогда его и не увидят. Следуя более старым наукам, они считают, что индивидуальность при исследовании должна быть вынесена за скобки. Наука, утверждают они, имеет дело только с общими законами. Индивидуальность – это помеха. Необходима универсальность. Эта традиция привела к созданию огромной, неясной психологической абстракции, называемой обобщенно «зрелая человеческая психика». Человеческая психика, конечно, не такова. Она существует только в конкретной, очень личностной форме. Это не обобщенная психика, абстракция, которую совершает психолог в намерении и объяснении несуществующей психики в общем. Это абстракция, которую никогда не совершают литераторы. Писатели прекрасно сознают, что психика существует только в единичных и особенных формах. Здесь мы, конечно, сталкиваемся с основным разногласием между наукой и искусством. Наука всегда имеет дело с общим, искусство всегда с особенным, единичным. Но если это разделение верно, то как же нам быть с личностью? Личность никогда не общая, она всегда единичная. Должна ли она в таком случае быть отдана целиком искусству? Что же, психология ничего не может в ней поделать? Я уверен, что очень немногие психологи примут это решение. Однако мне кажется, что дилемма непреклонна. Если мы должны отказаться от индивидуума, или мы должны учиться у литературы подробно, глубже останавливаться на нем, модифицировать настолько, насколько это будет нужно, нашу концепцию объема науки таким образом, чтобы предоставлять место единичному случаю более гостеприимно, чем раньше. Вы могли заметить, что психологи, которых вы знаете, несмотря на их профессию, не лучше других разбираются в людях. Они и не особенно проницательны, и не всегда способны дать консультацию по проблемам личности. Это наблюдение, если вы его сделали, безусловно, правильно. Я пойду дальше и скажу, что вследствие своих привычек к чрезмерной абстракции и обобщению, Многие психологи в действительности стоят ниже других людей в понимании единичных жизней. Когда я говорю, что в интересах правильной науки о личности психологи должны учиться подробно, глубже останавливаться на единичном случае, может показаться, что я вторгаюсь в область биографических описаний, ясная цель которых состоит в исчерпывающем подробном описании одной жизни. В Англии биографические описания начались как описание жития святых и как рассказы о легендарных подвигах. Английская биография пережила периоды взлетов и падений. Некоторые биографии также плоские и безжизненные, как хвалебная надпись на могильном камне. Другие – сентиментальные и фальшивые. Однако биография во все большей степени становится строгой, объективной и даже бессердечной. Для этого направления психология, без сомнения, была более важна. Биографии все больше и больше походят на научные анатомирования, совершаемые скорее с целью понимания, чем для воодушевления и шумных возгласов. Теперь есть психологическая и психоаналитическая биографии, и даже медицинские и эндокринологические биографии. Психологическая наука оказала свое влияние и на биографию. Было много попыток объективного самоописания и самообъяснения. Я упомянул три урока, которые психолог может почерпнуть из литературы для улучшения своей работы. Первый урок – это концепция относительно природы черт, которая широко встречается в литературе. Второй урок касается метода самоконфронтации, который хорошая литература всегда использует, а психология почти всегда избегает. Третий урок призывает к более длительному интересу к одной личности в течение большего периода времени. Представляя эти три преимущества литературного метода, я мало сказал об отличительных достоинствах психологии. В заключение я должен добавить хотя бы несколько слов, чтобы похвалить мою профессию. Иначе вы можете сделать вывод, что я хочу и даже страстно желаю совсем отбросить психологию ради экземпляра «Мадам Бовари» и свободного входа в Этинаум. Примечание. Название литературного клуба в Лондоне. Конец примечания переводчика. У психологии имеется целый ряд потенциальных преимуществ по сравнению с литературой. Она имеет строгий характер, который компенсирует субъективный догматизм, присущий художественным описаниям. Иногда литература идет на самоконфронтацию фактов слишком легко. Например, в нашем сравнительном изучении биографии одного и того же лица было найдено, что каждая версия его жизни казалась достаточно правдоподобной, но только небольшой процент событий и истолкований, данных в одной биографии, мог быть найден в других. Никто не может знать, какой портрет, если он вообще был, является истинным. Для хороших писателей не обязательно та мера несогласованности в наблюдениях и объяснениях чего-либо, которая необходима для психологов. Биографы могут дать широко различающиеся истолкования жизни, не дискредитируя литературный метод, в то время как психология будет осмеяна, если ее эксперты не смогут согласиться друг с другом. Психологу сильно надоели произвольные метафоры литературы. Многие метафоры часто гротескно ложны, но их редко осуждают. В литературе можно найти, например, что послушание определенного персонажа объясняется тем, что, кавычки, в его жилах течет лакейская кровь, кавычки закрыты, горячность другого тем, что у него горячая голова, и интеллектуальность третьего высотой его массивного лба. Психолог был бы разорван на куски, если бы он позволил себе подобные фантастические высказывания относительно причин и следствий. Писателю далее разрешается, и он даже поощряется в этом, развлекать и занимать читателей. Он может передавать свои собственные образы, выражать свои собственные пристрастия. Его успех измеряется реакцией читателей, которые часто требуют только того, чтобы слегка узнать себя в персонаже или убежать от своих насущных забот. Психологу, с другой стороны, никогда не разрешается развлекать читателя. Его успех измеряется более жестким критерием, чем восторг читателя. Собирая материал, писатель исходит из своих случайных наблюдений жизни, обходит молчанием свои данные, отбрасывает неприятные факты по своей воле. Психолог должен руководствоваться требованием верности фактам, всем фактам. От психолога ожидают, что он может гарантировать, что его факты взяты из проверяемого и контролируемого источника. Он должен доказывать свои выводы шаг за шагом. Его терминология стандартизирована, и он почти полностью лишен возможности использовать красивые метафоры. Эти ограничения содействуют надежности, проверяемости выводов, уменьшают их пристрастность и субъективность. Я согласен, что психологи, изучающие личность, по существу стараются сказать то, что литература всегда говорила, и они по необходимости говорят это гораздо менее художественно. Но о том, в чем они продвинулись, пусть пока немного, они стараются говорить более точно и с точки зрения человеческого прогресса с большей пользой. Название этой статьи, как и название многих других статей, не совсем точно. Личность – это не проблема исключительно для науки или исключительно для искусства, но это проблема и для того, и для другого. Каждый подход имеет свои достоинства, и оба нужны для комплексного изучения богатства личности. Если в интересах педагогики ожидается, что я закончу статью каким-нибудь важным советом, то он будет таким. Если вы студент-психолог, читайте много-много романов и драм, характеров и читайте биографии. Если вы не студент, изучающий психологию, читайте их, но интересуйтесь и работами по психологии.